Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Сегодня мы поговорим с тобой о дилемме. Попытаемся понять, мир справедлив или несправедлив. А с чего вдруг так? А с чего вдруг так? Потому что приходят к нам вопросы, в которых люди вот это дело пытаются нам обосновать и доказать. Ну, об этом мы чуть попозже и поговорим. Хорошо, давай будем разбираться с вопросом справедливости и несправедливости этого мира. Так как таких вопросов приходят в той или иной мере разные, они приходят, но мы их попробуем обобщить и такой сжатый смысл этих вопросов передать и на него уже начать отвечать. То есть живет какой-то человек, к нему приходит в жизнь какая-то ситуация, связана либо с ним, либо с его близкими, либо там с каким-то его окружением, но которая его очень сильно задевает, она ему очень сильно некомфортна. В данном как бы контексте можно разное понимать. Можно проблему со здоровьем, проблему с семьей, проблему у детей там, и так далее и тому подобное. И вот этот человек, вместо того, чтобы попытаться понять, а почему эта ситуация пришла, или вернее даже сказать не почему, а для чего пришла эта ситуация, он начинает обвинять мир в том, что мир несправедлив. Это вот один вариант. То есть он уходит в глухую такую оборону и говорит, что мир плохой, я хороший, почему такое вот со мной творится. И второй вариант, когда он говорит, да я вот все продам, денег дам, если надо, душу отдам. То есть все, что можно, отдам. То есть кому хотите, отдам, кому хотите, буду служить. Но только, пожалуйста, исправьте эту ситуацию за меня. И вот важно было бы твое мнение услышать по этому поводу, так как, если честно, я пока не сильно в этом деле осведомлен. Или, может, если у тебя пойдут какие-то подсказки, я попробую каким-то образом развить. Хорошо, давай попробуем через подсказки. Первый вопрос такой. А как ты думаешь, на какие основные группы делятся люди, когда встречают какие-то серьезные проблемы на своем жизненном пути? Их поведение, скажем так, вот что они начинают делать? Скорее всего, так. Первая группа, это, наверное, как страусы, да, то есть я спрячусь, там, отвернусь и сделаю вид, что у меня нет этой проблемы, и она, глядишь, сама и рассосется. То есть это такая, наверное, нейтральная ситуация такая, они как бы пытаются не замечать эту проблему. Дальше есть люди, которые вот пришла проблема, и она их состояние такое, депрессии какое-то, то есть в еще более плохое состояние вогнало, и они в это состояние попали, и либо они теперь с него не могут выбраться на то состояние, в котором они до этого находились, а может даже падают туда вниз, когда они считают, что все хуже, мир несправедлив и так далее. И третья группа, это которая вот мне она больше импонирует, это группа, которая пытается не чему-то там верить, она пытается понимать, разбираться. А вот что было до этого в моей жизни, а что произошло после этого, а почему, а что у других происходит. Он читает какую-то информацию, какую-то литературу, анализирует и начинает это все применять. А также смотрит на опыт других людей. И вот таким образом эта группа, самосовершенствуя себя, очень часто эту ситуацию проходит, и причем проходит интересным образом. Эта группа не меняет мир вовне, а меняет мир внутри себя. И почему таким образом меняются обстоятельства вовне? Пока я вижу три таких групп. Хорошо. Поскольку мы постоянно говорим о предназначении, или еще по древности говорилось варновость, но сразу еще раз напоминаю, не путайте с юго-восточной варновостью, где все жестко, куда запихивают. Славяно-русская варновость отличается тем, что никто никуда никого не запихивает. Славяно-русская варновость, она идет от того, чтобы понять предназначение человека и помочь развить в человеке самое-самое лучшее, для того, чтобы он достиг тех целей, ради которых здесь на Землю послан и для чего он здесь родился. Вот это основное отличие. Так вот, раз мы говорим про предназначение и варновость, то в этом случае, наверное, от этого надо отталкиваться. Плюс ко всему, мы говорим о детскости. Потому что все мы родом из детского садика, из яслей, там, и от мамы и так далее. В общем, все мы родом из детства. Если мы вот этих двух пунктов основных особенностей не учитываем, то тогда нам будет разобраться очень тяжело с любым вопросом. Если их учитываем, то любой вопрос для нас будет не вопрос. Итак, мы должны понимать, что ребенок никогда серьезных проблем в своей жизни решить не сможет без участия взрослых. В прошлой программе мы поговорили, напомнили, вернее, о 5 пунктах детскости. Причем детскости не самые лучшие, а о самых худших ее проявлениях. И опять же, если мы не учитываем варность предназначения, мы тоже проблем человека не решим, и человек сам тоже их не сможет решить. Он постоянно будет от кого-то зависим, потому что, не зная своего пути, он будет постоянно сваливаться на пути других людей, сравнивать себя с другими, примерять себе чужие одежды, чужое предназначение, и в конечном итоге ничего хорошего из этого не будет. Так вот, если мы это все учитываем, мы понимаем, что находясь на самой начальной стадии своего бытия, человек решает проблемы не за счет себя, а за счет других. Чем ниже уровень осознания этого мира, тем больше претензий к этому миру. Почему? Потому что нет понимания о совершенстве мира. Он видит только колотушки, которые получает справа и слева. Он чувствует только пендали и многое чего другое неприятное. Он постоянно чем-то озадачен, озабочен, и у него что-то не складывается. Я думаю, здесь понятно. Если человек выходит на более высокий уровень своего совершенствования и понимания взросления, он тогда осознает, что этот мир не такой уж и плохой, просто надо понять, как он устроен. И если он понимает, как он устроен, он тогда сможет подстроиться под него. Почему подстроиться? Потому что мир создан сущностями высшего порядка. Мало того, что он создан, вы еще помещены в этот мир. И значит, вам необходимо осознавать, как этот мир устроен, и не пытаться его изменить, потому что он намного мощнее, чем вы его не измените, а пытаться осознать, как он устроен, и делать так, чтобы он вас не раздавил. И чем еще выше человек поднимается, тем он осознает, что он уже может что-то менять в этом мире. Потому что он понимает не только, как он устроен, а он еще понимает, как и где расположены рычаги управления. Но самый высший пик – это когда человек понимает, что мир настолько классно устроен, что даже имея в руках рычаги, он не стремится за эти рычаги дергать. Вот это парадокс. Казалось бы, ты имеешь все – представление, знание, даже пульт управления у тебя в руках, но ты не стремишься его изменять. Вот это самый высший пик совершенства. Большинство же людей, которые стенают о том, что несправедливость в этом мире, что что-то плохо в нем устроено, что он какой-то плохой, они просто находятся на стадии становления в этом мире и непонимания этого мира. Вот отсюда многие проблемы. Поэтому кто-то зарывает голову в песок, пытаясь просто закрыть глазки, как ребенок, и ему кажется, что все, чик-трак, я в домике, и все нормально. Кто-то пытается противоборствовать этому миру. То есть он как бунтарь пытается разрушать мир, но в конечном итоге разрушает себя, семью, окружение, ну и страну, в которой живет. В конечном итоге мы приходим к тому нехорошему, чего многие боятся, и многие пишут, что оказывается, как им показалось, мы говорим про какой-то очередной апокалипсис, хотя мы вообще про это не говорили, и говорили про индивидуальные какие-то взгляды, дополнения, изменения в жизни и понимание, что делать для того, чтобы куда-то там не свалиться. Так вот, а те, которые осознают что-то, они начинают уже по-другому вести себя в этом мире. Но те, которые закрывают глазки или бунтарят, они еще делятся на 2 лагеря. Ну, понятно, те, кто закрыл глаза, плывут по течению, а дальше как оно куда прибьет, куда вывезет, или потонет, или там куда-то еще что-то с ним произойдет, выплывет. А вот те, которые бунтарят, противоположность, это те, которые пристраиваются, как и положено ребенку, к какому-то авторитету, то есть вступают в какие-то ряды многочисленных сект. Одни все разрушают, им все равно, с кем иметь дело, главное, чтобы решить свои проблемы. Они готовы отдать деньги, ну, заболел ребенок. Все, я готов с любым взаимодействовать, лишь бы только ребенка моего восстановить. Причем они не понимают, почему ребенок заболел. Может быть, это как раз защита от вас самих, потому что вы это что делали. не то. Может быть, это так положено ребенку заболеть, потому что когда-то что-то он сделал. Здесь множество вариантов, сейчас все рассматривать не будем. Главное, что человек не понимает и не пытается понять причину заболевания. Он просто сражается с этим миром, он просто идет на компромиссы какие-то, готов давать взятки, готов платить любой ценой, чтобы ребенок, например, или близкий человек стали здоровыми. Это приводит в конце концов к очень плохим последствиям. Потому что если он дал взятки кому-то, если он пошел на компромисс с кем-то, если он оплатил кому-то чью-то работу, и все эти пункты исходили из противоположного нормальному существованию людей бытию, то есть пекельным мирам, то он усилил пекельные миры. Он через себя эти пекельные миры ввел в этот мир. И в этом мире они увеличились. И в конечном итоге, да, даже вылечив ребенка или близкого человека, в конечном итоге вы получите намного больше гадости, потому что увеличили зло. И вам придется идти на большие компромиссы, на большие взятки и на договора более страшные. В конечном итоге он скажет, ну убейте вот того, и тогда ваш ребенок будет здоров. Или разрушите вот это, и тогда ваш близкий станет здоровым. Вы это сделаете, тем самым вы еще больше здесь зла ведете этот мир. И совершив, казалось бы, такое зло, которое на благое дело для вас, сделаете много чего плохого для других. То есть вы усилите пекельное, вы усилите демоническое. Поэтому ни в коем случае нельзя из-за каких-то личных обид, амбиций, представлений, плохих условий жизни, болезни близкого человека идти на компромиссы с теми, кто совершат еще большее зло, которые вас откинут на низшую стадию развития, а может быть и ниже той ступеньки, с которой вы начали свое движение. И это необходимо понимать. И это не угрозы, это просто растолкование поконов вселенского бытия. Никогда не идите на компромисс со злом. Но для того, чтобы быть добрым, необходимо быть сильным. Сильным во всех смыслах этого слова. Сильной душой, духом, телом. И главное, что должна быть сильная сущность, которая всем этим управляет. Вот это надо все осознать. Те же люди, которые готовы воевать с ними, все понятно, они воюют, и это, ну, печальное зрелище. Здесь, наверное, с ними разбираться больше нет смысла. А вот те, которые их противоположность, которые идут в секты, здесь еще можно пару слов сказать. Дело в том, что тот, кто идет в секты, он остается на уровне бытия маленького ребенка. Опять же, маленький ребенок ничего в этой жизни не решает. Он ничего не может изменить. И поэтому он всегда останется подвластным тому, кому доверил свою жизнь. И не факт, что тот, кому он доверил, окажется светлым, пушистым и добрым. Потому что часто под шкуркой овечки торчат серые ушки и острые клыки. Поэтому попадание в какую-то секту – это может быть какой-то, ну, вариант временного нахождения для того, чтобы утихомирить свои какие-то проблемки. Но не более того. Вот как люди уходят, например, в отшельничество. Вот он посидел год в своем скиту, или в монастырь какой-то пошел, он там послужил 2, 3, 5 лет. Потом понимает, что все, он успокоился, он отдал, что должно было отдать, и возвращается в этот мир. Те, кто постоянно сидят там, ну, может быть, это их предназначение, я не знаю. Но есть те, которые явно попали туда не потому, что они там должны быть, а просто потому, что они не смогли справиться с этой жизнью, потому что они зарывали, вернее, с проблемами жизни, потому что они зарывали свою голову в песок, и в конечном итоге задница у них уже резиновая, потому что куча дубинок по ней попрыгала, и они убегают вот в какую-то секту или в какой-то монастырь. Все эти случаи говорят о том, что люди не справляются с элементарным каким-то заданием в этой жизни, что они просто не осознают, что есть этот мир. И они начинают вести себя по-детски. Или бунтарят, или зарывают голову в песок, или прячутся в каком-то монастыре, или попадают в какую-то секту. Поэтому, если вы чувствуете, что мир несправедлив, если кто-то из ваших родственников чем-то заболел, какая-то проблема у вас на работе, еще где-то, надо осознать, почему это произошло. И именно с вами. А не пытаться сражаться с этим миром или искать какого-то гуру, который решит проблемы за вас. Он решит проблемы, но только в свою пользу. Вы от этого ничего доброго не получите. Об этом мы уже говорили. Посмотрите одну из наших передач, поэтому не будем сейчас к ней возвращаться надолго. Итак, первое, что необходимо сделать – понять, почему это произошло. Понять, что каждый случай уникален. Всех одной мерой мерить нельзя, мы об этом тоже уже говорили. И просто так давать какие-то ответы в чатах Народно-славянского радио на ее канале YouTube, почему со мной это произошло, мир такой несправедливый, лично я не собираюсь. Потому что если я даю ответ, я беру на себя ответственность за вас, за вашу жизнь, за ваших родственников. А не зная всех тонкостей, это делать преступно и по отношению к вам, и по отношению к себе. Поэтому хотите разобраться? Давайте будем разбираться. Но без эмоций, совершенно спокойно, понимая, что же происходит в этом мире, познавая этот мир. Только усилия над собой могут что-то дать полезное и доброе для вас. И когда вы течете по течению или прицепляетесь к кому-то, знайте, что это может вас привести совершенно в недобрые для вас последствия. Ну, примерно так. Ну, а закончить нашу передачу про справедливый или несправедливый мир я хочу стихотворением Бориса Аратникова. Звучит оно так. Мир так устроен, все к нам возвращается. Что отдали, вернется, не прощается. Не затухает и не прекращается. Вращается все в мире, все вращается. Добро вернется к доброму, свет к светлому. И получить посылку от себя ответную так ожидаемо и так естественно. Мир справедлив. Живите соответственно. Ну а теперь, Насим, разрешите раскланяться. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, за то, что поднимаешь такие темы, отслеживаешь, что там у нас происходит в чатах. И в заключение еще раз. Только сильный человек является хозяином своей жизни. Только ведающий понимает свое предназначение. Если вы поднимаете лапки кверху, если вы истерите, ищете поддержку какого-то гуру, знайте, что вы и не ведающий, потому что вы не понимаете, что творится, ищете гуру, и не сильный, потому что вы истерите. Желаю всем вам добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.